раз в месяц или как я перестал быть пионером. «Пидорасы, окошки хоть бы пооткрывали!» — в бессильной злобе прошептал Вовка Найман, брызгая слюной и обдавая меня запахом зубного кабинета. Я не ответил, изо всех сил стараясь удержаться на поверхности густого горчичного месива, дошедшего уже до подбородка. Сверху мою голову пекло и давило к низу тягуче многоголосое жужжание. С усилием повернувшись, я поднял взгляд на заросшие каменной пылью облупленные рамы высоких окон. Казалось, они тихонечко, но предельно серьезно рычат и всем своим видом отгоняют борзых открывальщиков. «Ой, не надо, товарищ, ой, не стоит. Только вон цопнет за неухватистый тырчик затекшего древней краской шпингалета, и мы сразу же сделаем его совсем скользким. И рука сорвется обязательно, и ударится самой чувствительной костяшкой, а под ноготь вопьется острая и хрупкая, как стекло, краска. К тому же окна были забраны частой металлической сеткой с застывшими натеками в некоторых ячейках. Так что если б даже удалось совершить немыслимое, выйти из строя и расковырять эту коросту между нами и улицей, то створки открылись бы только на 2, край 3 пальца, и свежего воздуха все равно бы не получилось. Получилась бы тоненькая струйка, которую ни за что не ухватить обеими ноздрями. Ее хватило бы лишь на сравнение, и стало бы только хуже. В первом ряду отчаянный Шестопалов затеял какую-то игру. «Нахер ему это надо?» — раздраженно подумал я, чувствуя, как бешеный мелкой сыпью проносится по упревшему под тяжелой одеждой телу. «Вас еще долбоебов не хватало». Пацаны нервно кидали друг другу что-то как бы опасное, кто-то вякнул, потерпев неудачу, кто-то поймал, народ шебутился и сокращался, как гусеница в муравейнике. Я закрыл глаза, желая провести в относительном покое хоть эти 3-4 секунды, пока эпицентр возни не достигнет моего места. Вот они и прошли. Странно, так долго тянулись и так быстро прошли. Оказалось, Шестопал пустил по рядам кусочек мела, и его теперь отбирали друг у друга, стараясь черкнуть по спине передним. Передние извивались, шипя и оскаливаясь на задних. Резко дернувшись, я удачно выбил мелок из рук завладевшего им Остроумова и втянулся обратно в свой личный кусок пустоты. И есть в том строе промежуток малый. Может быть, это место для меня? Да, заебавшие суки, для меня. Я пришел сюда, не спорил, не выеживался, не убежал. Хотя в следующий раз не пойду по-любому. Нахуй. Не пойду и все. Так вот. Я пришел и здесь стою, нюхаю вонь от этой вашей Киреевой, терплю справа этого ебанутого Остроумова и все. Больше я ни на что не подписывался. Не лезьте ко мне, отъебитесь от меня все. Не хочу. Отворачиваясь от многоглазой, но близорукой сутолоки, тупо ищущей рядом со мной свой сраный мелок, я сочувственно мазнул взглядом по гневно дергающемуся на блеклом мартовском небе солнцу, стараясь не встретиться с ним глазами. Оно бесплодно пыталось как-то проникнуть к нам в эту пыльную обувную коробку, наполненную беззвучным жужжанием, перетоптыванием сотен ног, фальшивым кашлем, сырым духом отопревших валенок поганенькими учительскими духами, пресноводянистым и каким-то опухшим запахом близкой смерти от неплохого, в общем-то, физика Ивана Матвеевича. Сзади отрыгивала яичным желтком Нинка Киреева, от которой вдобавок наносила саньем и кашей. У ее матери недавно родилась еще одна Киреева. Когда бледные от непонятно откуда берущегося волнения старшеклассники внесли наконец знамя дружины, стало немного полегче. Хотя это как-то неправильно. Давить не перестало ни капельки, просто после напряженного многовекового ожидания, спекающего некогда рассыпчатую массу отдельных людей в кроваво-дерьмовую запеканку из жира, тряпок и ненависти, любая перемена первые несколько секунд воспринималась как облегчение. Но это только первые несколько взвизгов горна, звуками которого полагалось сопровождать появление этого студня на хлипкой соломине. Мне всегда в такие моменты было удивительно, как веснушчатый рыжий кавалеров из 7 класса удерживает на тоненькой крашеной палочке древкой это угрожающее притаившееся существо, небрежно прикинувшееся величавым полотнищем с тяжко колышущимися складками. Я покачнулся. В и без того горящее лицо ударила еще одна порция крови. Мне показалось, что я чайник и что я уже вскипел. Перед глазами поверх ерзающей спины Полуянова разбежались шипящие круги, похожие на покрытые инеем срезы говядины. Такие же темно-красные с белым. Не знаю как, но мысль о говядине как-то в раз перестроила меня. Переложила все кирпичики, из которых я состоял, и я сразу понял все. Даже не понял, а как бы увидел. Этот битком набитый зал, в котором от влажного жара едва не взрываются лампочки под потолком. Эту истерично понурую массу в синем и черно-коричневом с кровавыми пятнами галстуков. До чего, кстати, похожий на развороченное горло, массу, согнанную сюда полумертвыми прозрачными тенями учителей, которые тоже мучаются от всего этого, но им проще, они даже не понимают, до чего плохо это все, что что запросто можно не делать так, но не делать так не могут. Что-то огромное, засевшее очень далеко, но прекрасно видящее тех, кто не слушается, заставляет их забиваться в эту просторную, когда никого нет, конуру, и переть в этом бесконечно тесном состоянии. Я увидел, как прозрачное что-то отделяется от всех и сливается в толстый поток, становящийся по мере удаления от источника бурым, непрозрачным и упруго-резиновым. Этот бешено кружащийся поток сначала слепо отражается от одной стены, а потом набирается ума и находит слабую прореху в потолке, проносится в нее, сбивая с краев дыры невесомую цементную пыль и выскакивает на волю, на свежий морозный воздух поверх крыш в пухлых шапках чистого снега, уходит ввысь в облака и расслабляется только там дымной струей, втягиваясь по ветру. И пологий уродливый ветер, усмехаясь гнилыми губами низких туч, суетливо несет его тому, кто все это устроил. Таким образом, все это и желеобразное существо, прикидывающее знаменем дружины, и горячий вонючий пар вместо воздуха, и этот загадочный резиновый жгут, оказалось как-то хитро связано. Но мне даже не хотелось понимать. Ведь все это было направлено против меня. Нет, не против меня, конечно, против всех, но с того момента, как я понял, против меня особенно. Словно дождавшись, пока я все пойму, все это навалилось на меня уже по-настоящему. Блин, я даже не догадывался, на какую противную жужжащую тяжесть все это способно. Я плыл как боксер от пропущенного удара, безвольно позволяя этому жрать себя как кусок колбасы. Не помню, как оно перегнуло палку, но что-то из его арсенала переборщило. Стало слишком. И я едва не заорал на весь этот зал, заполненный фальшивой тишиной из задавленных голосов и недовольного сопения училок. Подавляя рвущийся из горла вопль возмущения, я решил вспомнить что-нибудь хорошее, но ничего не вспомнилось. И чтобы на самом деле не заорать, быстро начал представлять, как выйду наконец из этого банного зала и не пойду на русский. Пошел он в жопу. Заметят, ну и хер с ним. Со всеми. Я пойду в раздевалку и возьму свое пальто. Вот так. Если уже будет звонок, то подымусь к самому входу и постою, прислушиваясь сколько надо, чтобы никто не выцепил меня на выходе. Нет, я все сделаю как надо. Сегодня мне попадаться нельзя, только не сегодня. Сегодня я позволил вам столько, что я могу не ходить в вашу сраную школу до самых каникул, вот так. Я даже не заметил, как сделал шаг, другой, третий. Мне как-то все не удавалось осмыслить оставшийся на сетчатке отпечаток удивленных блинов, повернувшихся к вышедшему из строя и нарушившему. Но задержавшийся сигнал все же добрался до мозга. И я, испугавшись почти до обосранных штанов, замер посреди зала, растерянно глядя на старшую пионервожатую, творящую советский зигхайль, толстенькому коротышке и алдовскому главному пионеру. Они как-то так удачно повернулись ко мне, что картинка всего этого сложилась окончательно. Не скажу, что я тогда разглядел. Ни сейчас, ни, скорее всего, когда-нибудь еще. Причина проста. Поверишь в такое только тогда, когда увидишь сам, не раньше. Попытка передать это словами автоматически причислит тебя к блажененьким. Или того хуже, проходимцам. Типа покойного Лонга. Нафиг, согласитесь, мне оно надо, прославлять идиотом самого себя. Короче, замнем эту тему для ясности. От увиденного мой организм проснулся. Нет, я продолжал пребывать в накачанном до полусумасшествия бешенстве и все так же не видел вокруг себя ничего, кроме размазанного ряда строя и ярких оконных пятен. Проснулось одно тело. Странное ощущение. Тело будто открыло глаза, прикинуло ситуацию и поддержало меня, стремящегося вытащить нас обоих из этого насыщенного испарениями сортира. И даже ткнуло меня в бок, мол, смотри, кто-то идет. Ко мне со спины, раздраженно растягивая шаг, летела дура классная, на ходу перекрашиваясь для крика. Мне представилось, как она сейчас начнет дергать меня за одежду и тащить обратно, брызгая слюной и заглядывая сверху в глаза своими заляпанными очками. Я зажал рот, одновременно принимая из желудка утреннюю смесь чая-бутерброда с селедкой и брынзой. Что характерно, тело настолько было со мной заодно, что мысль изобразить проблевавшегося и само действие происходили одновременно. Даже казалось, что сначала я проблевался и лишь потом все придумал. Тяжело было только наполнить горло. Дальше все пошло само. Спазмы весело двигали по пищеводу жгучую кашицу, между пальцев ударила струйка, одна, еще одна. Я еще хотел попасть одной из этих струек класснухи на юбку, но тут же понял, что даром мне это не пройдет, и выбежал из зала. Класснуха выперлась следом, отконвоировала меня до туалета за углом и какое-то время топталась у дверей, что-то там вякая про потом немедленно к медсестре. Ага, к медсестре, насмешливо думал я, сдергивая эту обрыганную алую удавку и умываясь восхитительно чистой водой. Залупу тебе. Потом я подошел к окну и уперся в него мокрым лбом. И в счастливом безмыслии смотрел на город. На сороку на крыше розового сарая, на зеленые стены домов со слепыми дневными окнами, на цепочку следов через клумбу на перекрестке. В это время происходил странный разговор без слов. Между тем, кому улетает этот дым, невидимый и огромный, и мной, юным пионером, обрыгавшим на ежемесячной торжественной линейке с выносом знамени дружины. Вот его полная запись. Тот. Оборзел типа. Я. Мотая головой. Тот. В смысле худо будет. Я. Я не поверил и оттого имел в виду отстань от меня. Тот положил трубку или что там у него и больше меня не доставал. Правда, еще какое-то время дергали училки с этим скотинским ошейником и присутствием на всех дурацких ритуалах. Но так как за ними больше не высилась необъятная туша того, они через какое-то время почуяли этот бесполезняк и отвалили, несмотря на предсъездовскую вахту и встречные обязательства.